Приоритеты. Из офиса я выдирался с таким напором, как из волчьего капкана. Коммерс на пару с производственником вцепились в меня мертвой хваткой, а когда я уже от них почти отделался, в дверях встал Финик. Этого игнорировать было невозможно, потому что в бизнесе все подождет, кроме денег. Но из его ловчей ямы я выскочил без потерь по времени. Сказывался запредельный уровень умения вести переговоры. Поэтому я в бизнесе, а они наемники. Понимать надо. Светлана смотрела на меня каким-то затравленным взглядом, когда я выходил из своего кабинета. Ловчая троица рассыпалась по холлу, а меня ноги понесли к лифту. «Быстрей, быстрей, ну еще немного ускориться». И при этом выглядеть невозмутимо. Отец был кардиологом. Говорил, что самое страшное, что можно себе представить – бегущий врач. Он научил оставаться невозмутимым даже тогда, когда крыша рухнула на голову и пол провалился в бездну. И тогда остальные тоже будут держаться за остатки перекрытий и обломки балок. Так я и жил. Всегда. Только это помогало быть первым. Оставаться на волне. Но и себе сейчас не было смысла врать. Потому что в груди весь день горело желание бросить все на замов, рвануть в загородный комплекс, отыскать там Ангелину, утащить в свой домик и запереться с ней в спальне. На день, на ночь, на вечность. Это мешало думать, а мозг в моем положении – главная ценность. Другое не так важно. Будут деньги, остальное решу. Поэтому надо было срочно возвращать центр принятия решений в голову из нижнего белья. Каролина сегодня была идеальна. Она стояла у панорамного окна в струящемся платье. Я хотел пойти в душ, потом в постель, но горело так, что развернул девушку в первую секунду. Это было случкой, сбросом напряжения. Раз, два, три. Но оргазм был... А эффекта не было. Физически я получил все, что хотел, но в груди теперь жгло еще сильнее, чем до секса. «У тебя проблемы в бизнесе?» – спросила Каролина, когда я встал на ноги и двинулся в душ. Мне нестерпимо хотелось смыть с себя признаки этого физиологического недоразумения – прикосновений Каролины. «Разумеется». Это когда у тебя маленький бизнес, есть спокойные дни. А когда 9 заводов и филиальные сети, каждый день проблемы в бизнесе. Разговаривать с Каролиной не хотелось. Ее не хотелось категорически ни видеть, ни слышать, ни прикасаться. Было желание зайти в душ, а выйти уже в пустую комнату. Но девушка не унималась. «Ты сегодня какой-то другой. У тебя что-то случилось?» Я посмотрел на нее внимательно. Каролина поежилась под неприятным взглядом, но даже на ноги не встала. Привалилась спиной к окну, одернув платье до середины бедер. Она мазнула глазами по ногам, и я успел заметить, как она прикидывала, нужная ли эта длина, чтобы выглядеть идеально. Отрепетированная поза. Отретушированная жизнь. Внутренне я усмехнулся, а внешне остался невозмутим. «Ты задала уже 2 вопроса. Третий будет последним на сегодня. Это я тебя вызвал и устал отвечать. Не только на вопросы, но еще и по обязательствам. Все как обычно. В бизнесе, как на горной реке. Все время трясет. Выигрывает тот, кто не жмурится и продолжает направлять лодку в нужном направлении». Я приоткрыл дверь в душ. «Твой последний на сегодня вопрос». Это не было послаблением. Так я всегда выстраивал нужные мне стены между собой и людьми. Возьмите то, что я вам дам. Будьте должны. Но Каролина этого не знала. Она поднялась на ноги. Ступая на носочках, подошла ближе. Прижалась щекой. Робко заглянула в глаза. Бретелька платья скользнула с плеча, оголив гладкую кожу. «Как же это все было идеально!» Все, как я люблю. Под меня, на мой вкус. И как же теперь было противно. Хотелось оттолкнуть, избавиться, Поехать туда, где все это было настоящим, естественным, живым. «Почему ты меня никогда не целуешь, Стас?» А вот это было действительно неожиданно. «Потому что не люблю облизывать рот, в котором были чужие гениталии». «Но ведь я сейчас только с тобой. Только с тобой». «Это потому, что у меня на тебя эксклюзив. Как только абонемент закончится, твой рот и другие отверстия отойдут другому собственнику». «Стас, это грубо». Каролина отшатнулась, глядя на меня обиженно. «Это честно. Вопрос закрыт. Я выхожу, тебя уже нет. Пока». В душ я заходил с чувством облегчения. Словно сбросил с себя что-то надоедливое и неприятное. И зачем мне такой актив, который, во-первых, пассив, а во-вторых, напрягает? И когда это стало так? Каролина идеальная внешне. Тюнингованная, как мне нравится. С губами пухлыми очень умеренно. С округлостями, которые манят, но не с перебором. То, что мне нужно. Она не наглая. С закосом под нежность. Но эскорт, разумеется, эскорт. То, что надо. Удовлетворила и ушла. Без выноса мозга и полностью оплаченная. Без иллюзий долга. Пред всеми обязательства. Хоть это я ничего не должен. Выходя из душа, остановился перед зеркалом. Острые скулы, бреющий, как говорила моя мать, взгляд. Весь из углов и осколков. Только такие и выживают. Подбирают в обойму нужных и подходящих. Каролина перестала удовлетворять запросам, потому что эскорт – это не только про постель. Это про сбрасывание ненужного напряжения. И сегодня я его только усилил, потому что Каролина – не Ангелина. Эта мысль меня тряхнула сильнее электрического тока. С этим что-то надо было решать. Пересматривать приоритеты – и если Дубровина начала так влиять на мою жизнь, ее надо было отсекать моментально. Вычеркнуть и забыть. И Каролину заменить. Идеальное решение. Переодевшись в чистую одежду, присланную Светланой без моего напоминания, я спустился к выходу из отеля. Надо было вернуться в городскую квартиру, вычеркнув обеих девушек из жизни. Я был настроен решительно. Распахнул дверцу машины, скользнул на пассажирское сиденье сзади. Зацепился взглядом за корзину с нежными цветами и приказал водителю. «В загородный комплекс». И сам удивился своим словам.